тебе, любящему слушать истории о привидениях. Меня часто спрашивают люди, есть ли привидения на самом деле. Того, кто ломает себе об этом голову, называют привидением. Считается, что мертвые являются как привидения, но это возможно лишь тогда, когда есть живые. Когда все живые мертвы, то и мертвые больше не будут появляться. Согласно философии Йогакара, мертвые – инструмент живых. Один говорит, что он увидел привидение, другой узнал о чьей-то смерти во сне. Это не больше, чем отдельные сцены в театре непостоянства. Разве все не галлюцинация? И только потому, что мы не видим галлюцинацию, как галлюцинацию, мы бегаем в круговороте жизни и смерти. Все видят сны, проблема только в разнице между ними. Если ты видишь сон, то тебе не ясно, что это сон. Когда тебя кто-нибудь ударит, то тебе больно, но и эта боль тоже только сон. Один сон сидит рядом с другим, поэтому даже он сам не признает другого как сон. Трусы сушатся на палке. Кто-то увидел это и решил, что увидел привидение. Может быть, ты думаешь, что такого не бывает на самом деле, но если мы думаем, мне нужны деньги, я хочу стать министром, я хочу развиваться, разве мы все не считаем трусы привидением? Все говорят о реальности, но это только сон. Это не больше, чем реальность внутри сна. Когда говорят о войне и революции, мы все думаем, что там происходит что-то необычное, но разве это всего лишь не переворачивание во сне с одного бока на другой? Когда ты умрешь, то увидишь сон как сон. Тот, кто не разберется со своим сном еще в течение жизни, заурядный человек. Кто-то сочинил во время харакири следующие строки. Что бьет и кого бьют? После того, как они вместе закончат свой путь, вернутся к одной и той же грязи, к одной и той же земле. Во время харакири слишком поздно для такого понимания. Еще до того, как мы закончим свой путь, мы та же самая грязь и та же самая земля. Для снов мы не можем ни строить планов, ни репетировать. Так же и со сном дхармы, сном учения. Сон обучает сон во сне. Когда тебя во сне приглашают покушать, то это только сон, в нем нет калорий. Мы ошибаемся, если считаем галлюцинацию себя, которую встречаем в своем сознании, с собой. Бессмертие души, о которой говорят новые модные религии, основано на этой галлюцинации себя. Настоящее «я» — это истинная природа, которая лежит в единстве всех Будд и живых существ и в неразличии ума Будды и живых существ. То, что мы называем сознанием самих себя, — это не больше, чем личные мысли. Из-за того, что мы судим на основе галлюцинации нашего самосознания, хорошо и плохо, мы идем неправильной дорогой. Иллюзия состоит в том, чтобы то, что отражается в нашем сознании, подать к столу еще раз подогретым. Слабое место нас, живых существ, состоит в том, что мы сами производим свои галлюцинации. Все люди живут в беспомощности и страхе. Философия Йогакара учит нас, когда поворачивается внутреннее сознание, кажется, что существуют две стороны. Хотя эта функция одного единственного сознания, создается впечатление, как будто бы там есть объект и субъект, и поэтому происходит весь театр, когда мы бежим за чем-то или от чего-то. Что за странные иллюзии есть у нас? Болтаться в темноте означает жить как сомнамбула. Даже если мы выставляем наружу спокойное лицо, у нас внутри все равно бродят иллюзии. Подумай об иллюзиях, которые были у тебя во время дзадзен еще раз в следующем году. Два глиняных зверя ушли под воду после боя. После этого никто о них больше не слышал.